следил ты, что же сегодня за день? За сей морокой и бешеной гонкой ты упустил ты тюлень. Сегодня день рождения твой. Сегодня день рождения твой. Жизнь-ка висела, мяла, добила, но неспроста, неспроста. Год еще прожил, ты еще прожил, кому то нужно, да-да. Сегодня день рождения твой. Сегодня день рождения твой. Назад глядеть пока не срок. Не пройден тот еще порог. Итоги будем подводить. Лет через 10 надо жить. Сегодня новую песню будем мы петь, как всегда. И без печали, и без отчаяния встретим года свои, да. Сегодня день рождения.